В апреле я получил приглашение в сельскохозяйственную школу. Это была немалая инициатива господина Барча, что меня туда зачислили, чтобы меня, возможно, удержать от фронта. Это должна быть учеба на полгода. Господин Барч желал мне самого лучшего. Школа находилась в 6 километрах от Кутна. Это было большое имение, возможно, оставленное одним именитым помещиком. Замок был окружен красивыми аллеями. В нем находились наши учебные классы. Мы, ученики, около 100 человек, в основном парни моего возраста, жили в соседнем доме. Кухня и столовая были в замке. Вокруг этого имения были расположены самые различные устройства для занятий спортом, для разного обучения как водителей авто и мотоциклов, обучения строю и маршировать, для учебной стрельбы и так далее. Мы носили форму СА и были вооружены. Усадьба, в которой находилась школа, называлась Валли. Она была расположена в стороне от главных дорог, и от всей усадьбы ничего не было заметно. Усадьба была окружена аллеями и большими деревьями, и густым кустарником, и мало кто бы догадался, что, собственно, там было. Что на самом деле эта школа означала, нам немедленно объяснили. Да и мы сами с самого начала понимали, в чем дело. Если говорить просто, это была охота за 2 зайцами. Добивались 2 целей. Во-первых, из нас должны получиться квалифицированные сельскохозяйственники. Во-вторых, что так или иначе, необходимо было в это время квалифицированные солдаты. Второе им, конечно, лучше удавалось. Для этого было больше времени дано. Если рассмотреть повестку дня, то это выглядело примерно так. Утром 1 час утренней гимнастики с 3-километровой пробежкой. Потом умыться, завтрак. И тогда начинались занятия. 1 урок сельское хозяйство, 2 урок животноводства. Затем тоже в классе изучение различных видов военного оружия и приборов. Это тоже 2 урока. Потом обед. Кормили нас хорошо. Пищу готовила пожилая повариха, которую мы все мамой звали, с 2 молодыми помощниками. Остальное дополнительное откуда-то привозили готовым. После обеда немного отдыха, а потом пошло. Разные полевые упражнения, строевые учения, бег, прыжки в высоту, в длину, стрельба, бросание гранат, установка мин и многое другое. Очень большое внимание придавали борьбе, самообороне, на специальные приемы при особых обстоятельствах, как оборона, так и наступление. После 17 часов чаще всего мы могли время использовать по собственному усмотрению. Конечно, при этом надо было соблюдать определенные рамки. Я в это время любил играть в футбол и волейбол. В школе я получил хорошее спортивное развитие. Я стал командиром отделения и носил автомат 38-40. Нас поделили на 2 группы, и за 1 группу я был ответственный. Особенно утром будить, с группой делать утреннюю гимнастику и привести к завтраку. Потом вечером и ночью следить за порядком. Там была очень строгая дисциплина. У меня было мало работы с моими парнями. Каждый знал, какие последствия может иметь непослушание. Никто не хотел быть наказанным. Наш директор школы был подполковником. Он приходил нас посещать. Учителя в основном жили с нами, 2 гражданских и 3 офицера. Я уже тогда имел удовольствие от езды на мотоцикле. Образование мы получили в основном для разведывательных целей и как связисты, и для этого требовалось хорошее спортивное развитие. Потому от нас много и требовалось. 3 недели, между прочим, мы получили образование по верховой езде, что мне очень нравилось. Оружие мы тоже должны были хорошо знать, как наше, так и чужое, добытое у врага. Техника связи причиняла головные боли. В субботу мы учились только до обеда, и тогда мы иногда могли и домой ехать. Мы шли пешком до вокзала в Кутно, потом каждый ехал в свое направление. Мне, как уже сказано, было ехать 28 километров до Позен, а потом еще 2 километра пешком до Радцин. Мы всегда радовались быть с родителями 1 день вместе. К ночи в воскресенье мы должны быть там. Незадолго до окончания этой школы, в конце сентября, когда нам уже вскоре надо было начать другой жизненный курс, ехали мы с 1 другом, ЕК, до Торна, где была морская школа, и где для немецкого военного морского флота можно было пройти врачебное обследование. Мы добровольно записались в военно-морской флот. В тот же день нас основательно обследовали врачи, приходилось много документов заполнять, и как принятые кандидаты в офицеры немецкого военно-морского флота на 16 лет службы, мы поехали домой. Пару дней позже я получил из Киля свидетельство о приеме. Там указывалось, что мне придется ждать, пока образуется определенная группа, и тогда они мне сообщат. Если бы я между тем был бы призван в армию, я должен был им сообщить о каждом месте моего нахождения, чтобы оттуда быть отозванным. 18 октября начались в школе экзамены. Все проверялось. Я получил почетное свидетельство с оценкой «отлично» по всем предметам. Мы сделали большой прощальный праздник с нашими руководителями и учителями. Напоследок парад с пением перед группой высоких офицеров и городского совета. После этого мы разъехались. Со многими друзьями я имел еще переписку, насколько оно было возможным. Но вскоре после этого нас распределили по разным армейским частям, и все попали на фронт. Большинство погибло. После полугодового обучения многие хорошие товарищи остались в памяти, как хорошее воспоминание, и сама школа с инструкторами и учителями остались как достойная память. Но 6 лет спустя эта школа стала моим самым жестоким обвинителем, потому что эта школа числится в советских архивах как шпионская диверсионная школа. Между прочим, за эту школу я был очень строго осужден, но об этом позже.